Роберт Шекли. Мой двойник — робот. Перевод Владимир Баканов. Робота Рамос Нейта — неприметное на вид предприятие на бульваре КБ в Большом Новом Нью-Арке. Оно втиснуто между ректификационным заводом и протеиновым магазином. И на витрине ничего необычного. Три одетых в соответствии с назначением человека подобных робота. Застывшие улыбки и броская реклама. Модель ПБ-2 — повар-француз. Модель РЛ-9 — английская няня. Модель ИХ-5 — итальянский садовник. Каждый готов служить вам. Каждый внесет в ваш дом теплоту и уют ушедшего старого времени. Я толкнул дверь и через пыльный демонстрационный зал прошел в цех. Нечто среднее между бойней и мастерской великана. На потолках, стеллажах и просто на полу лежали головы, руки, ноги, туловища, неприятно похожие на человеческие, если бы не торчащие провода. Из подсобного помещения ко мне вышел Снейт, маленький невзрачный человечек со впалыми щеками и красными заскорузлыми руками. Он был иностранцем. Самых лучших нелегальных роботов всегда делают иностранцы. «Все готово, мистер Уатсон». Мое имя не Уатсон, имя Снейта не Снейт. Фамилию, естественно, я изменил. Снейт провел меня в угол, где стоял робот с обмотанной головой, и театральным жестом сорвал ткань. Мало сказать, что робот внешне походил на меня. Этот робот был мною, достоверно и безошибочно, до мельчайших подробностей. Я рассматривал это лицо, словно в первый раз заметил оттенок жесткости в твердых чертах и нетерпеливый блеск глубоко посаженных глаз. Да, то был я. Я не стал прослушивать его голос и проверять поведение. Я просто заплатил Снейту и попросил доставить заказ на дом. Пока все шло по плану. Я живу в Манхэттене, на верхней 5-й вертикали. Это обходится недешево, но чтобы видеть небо, не жалко и переплатить. Здесь же и мой рабочий кабинет. Я — межпланетный маклер, специализируюсь на сбытии редких минералов. Как всякий, кто хочет сохранить свое положение в нашем динамичном мире конкуренции, я строго придерживаюсь жесткого распорядка дня. Работа занимает львиную долю моей жизни, но и всему остальному уделено время и место. 2 часа в неделю уходят на дружбу, 2 часа на праздный отдых. На сон предусмотрено 6 часов 48 минут в сутки. Я включаю сно на водитель и использую это время для изучения специальной литературы при помощи гипнопедии. И так далее. Я все делаю только по графику. Много лет назад вместе с представителями компании «Ваша жизнь» я разработал всеобъемлющую схему, задал ее своему компьютеру и с тех пор от нее не отступаю ни на минуту. А разумеется, предусмотрены отклонения на случай болезни, войны, стихийных бедствий. Про запас введены 2 подпрограммы. Одна учитывает появление жены и преобразует график для выделения особых 4 часов в неделю. Вторая предусматривает жену и ребенка, освобождает еженедельно дополнительно еще 2 часа. Тщательная отработка подпрограмм позволит снизить мою производительность лишь соответственно на 2,3% и 2,9%. Я решил жениться в возрасте 32,5 лет, поручив подбор жены агентству «Гарантированный матримониальный успех» фирме с безупречной репутацией. Но тут случилось нечто совершенно непредвиденное. Однажды в часы, отведенные на досуг, я присутствовал на свадьбе моего знакомого. Подружку нареченной звали Элейн. Это была изящная, живая девушка со светлыми волосами и очаровательной фигуркой. Мне она пришлась по вкусу, но, вернувшись домой, я тут же позабыл о ней. То есть мне казалось, что позабыл. В последующие дни и ночи ее образ неотрывно стоял перед моими глазами. У меня пропал аппетит и ухудшился сон. Мой компьютер, обработав всю доступную ему информацию, предположил, что я либо нахожусь на грани нервного расстройства, либо, и скорее всего, серьезно влюблен. Нельзя сказать, что я был недоволен. Любовь к будущей супруге является положительным фактором для установления добрых отношений. Корпорация «Благоразумие» по моему запросу навела справки и установила, что Элейн — в высшей степени подходящий объект. Я поручил мистеру Счастье, известному посреднику в брачных делах, сделать за меня предложение и заняться обычными приготовлениями. Мистер Счастье, невысокий седовласый джентльмен с блуждающей улыбкой, принес неважные вести. «Юная дама», — сообщил он,